что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита. Тот же Тарасенков пишет. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Может быть, это было религиозное исступление, какое видят в этой голодовке многие биографы? Нет, религиозный мотив, быть может, и имел значение, но он не был основным и даже существенным. Мы знаем, что духовные особы, духовник и приходский священник, уговаривали Гоголя есть. Известно, что приходский священник почти силой заставил Гоголя принять ложку клещевинного масла. Более того, Толстой обратился с просьбой к митрополиту Филарету воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника, приказать Гоголю принимать пищу и слушаться распоряжения врачей. Митрополит велел передать Гоголю свое приказание, говоря, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Однако и это высокое приказание не произвело перемены в мыслях больного, ибо в основе отречения от еды лежали нерелигиозные мотивы. Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет. За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объяснял, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом от того, что его лечили. Восклицательный знак. Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды. Во-первых, мешают спазмы и судороги, симптомы оборонного рефлекса. Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться, другими словами, о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает. Вот в каком счете решался вопрос о голодовке Гоголя. Однако как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду, в мемуарах, в письмах, в воспоминаниях. По воспоминаниям мы узнаем, как иной раз Гоголь священно действовал за обедом, как торжественно приступал к еде и какое значение он придавал хорошему обеду. В своих письмах к Данилевскому Гоголь называл ресторан храмом и даже храмом жратвы. В мемуарах мы читаем, что Гоголь иной раз сам приготавливал пищу, готовил обед, причем делал он это весьма торжественно и серьезно. Сергей Аксаков пишет. Он от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло. И я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Значит, отношение к еде у Гоголя было несколько странным и даже преувеличенно торжественным. Причем эта странность выражалась постоянно и была замечена всеми мемуаристами. Погодин пишет, что художник Бруни, говоря о Гоголе, воскликнул: «Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтобы возбуждать в себе аппетит. Он ест за четверых». Анненков пишет: «Получив тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и, поглощая ложку за ложкой, со страстью и быстротой». Сергей Аксаков пишет: «Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Погодин пишет.